Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 69. Мирное урегулирование конфликта. Я не мог поступить иначе. Как-никак вы старший брат моего господина. На колкость Аугуста Рэм ответил тем же. Зен уже показал свое величие. Может быть, раньше генерал и подумал бы дважды перед тем, как начать конфликт с Аугустом, но не сейчас. «Ха-ха, очень приятно слышать. Я обещал брату Зену, что твоя армия получит полную свободу действий, однако мне бы хотелось видеть тебя в моем штабе. Что скажешь? Это не приказ, просьба. Я даю тебе очень хорошую возможность набраться опыта». Словесная перепалка заинтересовала всех присутствующих. Внутри великих семей часто случались конфликты, и они стали свидетелями одного из них. «Очень интересное предложение. Я подумаю об этом». Для Рэма это и впрямь была хорошая возможность, ведь если он будет находиться в штабе, то получит полную информацию о поле боя. Для планов Зена это жизненно необходимо. «Жду положительного ответа». На этом первая битва была окончена. Оба противника оценили друг друга и начали готовиться к более масштабным дискуссиям. Аугуст, хоть и был назначен главнокомандующим, но, как представитель Зена, Рэм тоже имел неслабый вес. После того, как первый преемник дома Астель наконец устроился, было решено провести первое заседание штаба. Всего у такой большой армии было несколько генералов и больше десятка полковников. Сам Аугуст являлся генералом трех звезд, так что он имел полное право стать главнокомандующим. Также для подавления варваров столица отправила одного двузвездного и троих однозвездных генералов. Каждый из них мог легко управлять стотысячной армией. Весь зал был переполнен. Многие офицеры даже не смогли заполучить сидячие места, так что им приходилось стоять и ждать начала заседания. Аугуст сидел вместе со своими помощниками. Напротив них сидел полковник Груман, а также бывший лорд-командир Оливер. Звание лорда-командира в армии приравнивалось к полковнику, однако все понимали, что Оливер был намного могущественней обычного полковника, как, впрочем, и Груман. В первых рядах сидел и Рэм. Этот поход возглавляла семья Астель, так что это было неудивительно. «Прошло больше трех недель, как крепость Лейпциг попала под контроль варваров. Из-за плохой военной ситуации в этом регионе нам пришлось ждать подкрепления из самой столицы. К счастью, варвары не воспользовались ситуацией и не начали грабить близлежащие поселения. Это спасло немало невинных жителей». Аугуст должен был прояснить ситуацию на фронте. Без этого он просто не смог бы устроить должную оборону. «Мистер Аугуст, виновники поражения все еще находятся на этом заседании. Я считаю, что они недостойны этого». Представитель клана Липида не собирался жалеть проигравших командиров. Его семья несколько лет пытается выйти из тени дома Кёртис, так что такой шанс он не мог упустить. «Герард, я не спрашивал твоего мнения». В обычной ситуации Аугуст мог бы позволить выходцу из клана Липида так себя вести, но не на военном совете. Здесь его территория, и все должны следовать его правилам. «Простите мне мою дерзость, я просто не мог терпеть их присутствие». Сам Герард с неохотой признал влияние Аугуста, но ему ничего другого не оставалось. Дом Липида отправил лишь 50 тысяч солдат в помощь армии. Это очень маленькая цифра, даже по сравнению с другими аристократическими домами. Именно поэтому Герард и не мог вести себя слишком высокомерно. «Твоя личная неприязнь не должна касаться интересов страны. Я понимаю то, что для твоего клана сейчас самая лучшая возможность перехватить инициативу. И, честно сказать, для меня это не имеет никакого значения. Однако во время войны любые козни против своих же союзников будут приравниваться к измене. Думаю, я выразился довольно понятно». Аугуст всем дал ясный намек. Политика его не касается, но неповиновение и личные корыстные цели в армии будут караться очень жестоко. «А теперь перейдем к делу. Полковник Кимбл, прошу вас». «Как скажете, главнокомандующий Аугуст. Сначала я представлюсь всем. Мое имя Кимбл Астель. Я личный слуга господина Аугуста, а также полковник генерального штаба империи. По последним данным нашей разведки, у врага сейчас идет большая перестройка. К сожалению, из-за их патрулей мы не смогли заполучить больше информации, и это настораживает. Варвары имеют хорошее командование и офицерский состав. По докладам полковника Грумана и лорда-командира Оливера, цитирую, «Враг нападал в те самые точки, которые мы специально ослабевали для укрепления других мест. Однако одновременно с этим меня не отпускало ощущение, что они знали наше движение наперед», пишет Груман в своем отчете. «Думаю, сражение будет не из легких. Враг не только силен физически, но, к нашему сожалению, обладает и хорошим умом». Такая короткая презентация не была странной. Имперские солдаты не обладали ровным счетом никакой информацией о враге. Варвары были в точно такой же ситуации. «Спасибо за доклад, полковник Кимбл. Я весь путь анализировал все данные и пришел к одному выводу. Варвары не собираются захватывать имперские земли. Они имели превосходство, но не стали продвигаться вглубь. Сначала мне казалось, что это очень хорошо, но теперь я изменил свое мнение. Если бы варвары нападали на наши территории, то им пришлось бы разделить свои войска. Проще говоря, они теряли бы больше, чем получали. Теперь, после информации о реконструкции, все стало на свои места. Варвары собираются обосноваться в крепости Лейпциг и захватить под контроль близлежащие земли. Это геополитическая катастрофа для нашей империи». Аугуст не лгал. Крепость Лейпциг была расположена таким образом, что перекрывала для варваров проход в империю. Но если сделать стену, которая полностью защищает город, что случится тогда? Правильно. Варвары получат неприступную крепость, которая сможет сдержать имперские войска. «У меня есть что сказать по этому поводу», — вдруг неожиданно прозвучал голос Оливера. Никто не ожидал, что проигравший командир посмеет взять слово на военном совете. «Лорд-командир Оливер, ваша точка зрения для меня очень важна. В отличие от других людей, я не собираюсь ущемлять ваши права из-за глупых слухов. Вы и полковник Груман проделали огромную работу, сдержав нападение на столь долгое время. Как вам всем известно, моя дочь была похищена варварами». Вежливость Аугуста была воспринята Оливером как должное. Он даже не благодарил за его возможность высказаться. «Несколько дней назад она вернулась в полном здравии и принесла письмо от 5 ярлов, адресованное империи. Я ждал твоего прихода, и теперь, наконец, могу открыть его». Услышав про письмо, все в зале нахмурились. Варвары хотели переговоров. «Пожалуйста, прочитайте его, чтоб все могли услышать». Аугусту тоже было интересно, чего именно добивались его враги. «Как вам будет угодно!» Медленно открыв конверт, Оливер взял письмо и начал громко его читать. «Приветствую представителей Великой Империи Рудии. Имя этого скромного человека — Алвес, и я являюсь генералом Объединенной Армии Варваров. Во-первых, наша сторона хотела бы извиниться за столь внезапное вторжение. Мы глубоко сожалеем о ваших потерях, но у нас не было другого выбора. Наши земли больше не могут кормить мой народ. Так что нам пришлось захватить крепость Лейпциг. Думаю, без этого вы не стали бы вести с нами диалог. Теперь, когда наша сторона извинилась, я хотел бы начать переговоры о мире. Мой народ устал от войн. В отличие от вас, каждый день на наших землях похож на ад. Именно поэтому я прошу империю передать некоторые земли в наше правление. Взамен мы подпишем мирный договор и договор о ненападении. Все 5 ярлов согласны с этими условиями. Надеемся на мирное урегулирование конфликта». Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 70. К равнинам Лэнсдорфа. Письмо было написано не очень профессионально, но для военных это не имело никакого значения. Они и так поняли намерения варваров. Аугуст был очень недоволен таким формулированием, ведь это ставило его в очень плохое положение. Варвары признались и извинились за свой поступок, однако они также сказали, что по-другому их народ просто погиб бы. «Что за глупость? Мирный договор? Да как эти варвары только смеют!» Для многих офицеров такое предложение было оскорбительным. Они, как солдаты, жаждали крови захватчиков. «Если мы дадим варварам время и средства, то они могут стать огромной проблемой. Я предлагаю немедленно напасть на них, пока они не полностью подготовились». «Неуважение к империи нельзя прощать. Я своими руками убью этих жалких дикарей». Большинство офицеров негативно отреагировали на это письмо. Многие из них начали ругаться и проклинать врага. «Хватит зря сотрясать воздух. Я понимаю, что вам не терпится перейти к сражению, но подумайте об интересах империи. Может быть, мир для нас более выгоден, чем война». Некоторые старшие офицеры, которые не сильно хотели войны, начали продвигать идею о мирных переговорах. Но сам Аугуст еще ничего не сказал. Рэм и Оливер смотрели на молодого генерала и ждали его решения. Сейчас в его руках находилась вся судьба империи. Лишь главнокомандующий и император имели право принимать такого рода решения. Дискуссия среди военных не стихала. Напротив, она становилась все горячее и горячее. Вскоре ситуация накалилась до предела. Именно в это время Аугуст поднял руку, тем самым закончив пустые дебаты. «Империя понимает мотивы варваров, но мы не можем позволить захватчику находиться на наших исконных землях. Если бы они предложили отступление из крепости в обмен на материальную помощь, то мы еще могли бы согласиться. Но они требуют наших территорий. Мы будем сражаться до последнего ради защиты наших интересов и близких». Обдумав все варианты, Аугуст принял очень тяжелое решение. Мирный договор звучал очень заманчиво, но здесь крылись многие подводные камни. Как главнокомандующему первому мастеру пришлось обдумать уйму перспектив. К сожалению, все они были неутешительными для империи. Варвары, даже в плохих условиях, смогли добиться таких результатов. Что будет, если дать им 20 или 30 лет? Да они просто уничтожат империю на кусочки. Оливер с самого начала понимал, что первопреемник не согласится на такие условия. Семья Астель никогда не прощала обиды. Именно таким образом ведения дел они добились всего того, что сейчас имеют. Если сейчас Аугуст пошел бы на мировую, то великая семья получила бы сильнейший удар по репутации. «Мое решение окончательно и не подлежит обжалованию. Всем офицерам и солдатам быть готовым к сражению. Также пошлите гонца к крепости. Пусть передаст варварам наше решение. Раз они захотели дипломатии, то мы ответим, как полагается». Это решение было разумным. Аугуст оставил шанс для дальнейших переговоров, ведь никто не мог гарантировать победы в войне. «Есть, сэр!» «Все офицеры свободны. Генералы и полковники пусть остаются. Нам о многом нужно поговорить». После военного совета было решено, что генерал двух звезд, Штирлиц, возьмет под свое командование 300 тысяч солдат и первым нападет на врагов. Генералы Люпин, Диккенс и Эдерст будут помогать ему, ведя за собой 100 тысяч человек. В общем, для первой атаки было решено выделить 600 тысяч солдат. Оставшийся личный состав будет выступать как резерв. Полковники тоже были распределены в соответствии с их рангом. Груман и Оливер были назначены помощниками в штабе. Эта должность являлась очень высокой, так что многие конкурировали за них. Аугуст еще раз удивил всех, когда назначил на такой пост члена семьи Кёртис. Но это решение было правильным. Именно эти двое знали все о варварах, об их тактике и стратегии. Так что лучшего кандидата на пост помощника было не найти. 600 тысяч человек направились в крепость Лейпциг. Они излучали ауру превосходства. Любая страна трепетала бы, увидев этих солдат. Весь личный состав состоял из отборных военных. Это вам не новобранцы с дубинками, а самые настоящие машины для убийств. Даже варварам, которые превосходили обычных людей по физической силе, было бы трудно справиться с ними в сражении. Добравшись до Лейпцига, гонец передал ответ генералу Алвесу. Тот, конечно, ожидал, что империя откажет, но он хотел выиграть хоть немного времени. Однако империя в лице Аугуста не дала ему такую возможность. Алвес понимал, что такой быстрый ответ означает готовность имперской армии. Больше времени не было. Прикажите генералу Балдеру и Вигге немедленно явиться в мой кабинет. Империя идет в атаку. Вскоре после небольшого разговора Алвис решил сделать решительный шаг. Варвары не могли позволить имперским солдатам добраться до крепости Лейпциг. Его перестройка была еще не закончена. Так что единственным оставшимся вариантом для варваров сдержать имперскую армию на равнинах Лэнсдорфа. Из оставшихся 700 тысяч солдат для этой задачи были посланы 400 тысяч варваров. Из-за физического превосходства этой армии было достаточно для победы над вдвое превосходящим противником. Вся империя, затаив дыхание, ждала результатов исторического столкновения. От этой войны зависело будущее всей страны, так что никто не мог оставаться равнодушным. Особенно это касалось других стран, которые, как голодные хищники, начали наблюдать за дальнейшими событиями. Если империя проиграет, то они сразу же начнут действовать, дабы отхватить себе кусок побольше. Многие из них были даже согласны сотрудничать с варварами, ведь какие-то неотесанные дикари — более легкий противник, чем целая империя с многолетней историей. Единственные люди, кто вообще не интересовался этими событиями, являлись жители Вавилона. Они не знали об этих событиях и просто жили своей жизнью. Кэтрин добежала до полицейского участка и вошла внутрь. Она не могла не отметить то, что все реформы, которые проводила власть, были невероятно эффективными. Например, это же полиция. Раньше такого рода учреждения просто не существовало. Кэтрин догадывалась о неладном, но из-за тренировок и семьи пыталась не обращать внимания на это. Однако сейчас ей пришлось обратиться за помощью. «Чем могу помочь?» Уверив молодую девушку, один из офицеров не мог не подойти к ней. Из-за вечернего времени многие сотрудники ушли домой, и лишь те, у кого сегодня была смена, оставались в участке. «Я ищу мистера Бергера. Он сейчас свободен?» Кэтрин не могла терять время. Ее сердце чувствовало опасность. «Вы к младшему лейтенанту Бергеру? Он сейчас в своем кабинете. Вы можете следовать за мной». Полиция была одной из самых влиятельных органов нового города. Кто посмел бы устроить здесь беспорядки? Поэтому офицер так легко впустил безобидную девушку в кабинет к младшему лейтенанту. Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для проекта Rulate Audio. Глава 71. Обе стороны готовы биться до конца. Через три дня непрерывного марша обе армии смогли достичь равнин Лэнсдорфа. Они поставили лагеря за несколько километров друг от друга и начали отдыхать. Резервы были растянуты по всему тылу, дабы никто не мог напасть на пути снабжения. Обе гигантские армии не протянуты недели без продовольствия. Сейчас из-за хорошего географического положения варвары имели преимущество. Их войска находились на возвышении, так что при обороне они могли бы сэкономить больше сил. «Генерал Штирлиц, враг укрепляет оборону. Они не собираются нападать на нас». Офицеры работали в поте лица. Одна ошибка могла повлечь за собой смерти многих товарищей. «Я и не надеялся на это. И почему же этим дикарям так везет? Холмы станут препятствием для наших сил, а кавалерия теперь вообще не имеет стратегического преимущества». Штирлиц был опытным военным. Он не раз командовал армиями и сильно выделился в войне против королевства Игдры. Именно поэтому его повысили в звании до генерала двух звезд. «Прикажите всему караулу лагеря быть начеку. Вражеский генерал сильно любит ночные сражения. Я не могу дать ему такую возможность. Также начинайте готовить катапульты и баллисты. Сначала будем бить противника с расстояния, а лишь после того, как они ослабят свои позиции, начнем шествие пехотой». Многие генералы и офицеры знали, что Штирлиц был одним из лучших атакующих генералов. Он мог вынудить противника играть в свою игру, в которую у них не было и шанса на победу. Нападения с баллистами и катапультами тоже были одной из его любимых тактик. К сожалению, боезапас у этого оружия сильно ограничен в количестве, и генералы не могли постоянно из них стрелять. Он должен был равномерно распределить боеприпасы на все дни войны, чтобы имперская армия не осталась без стратегического оружия. «Как прикажете, генерал, но что нам делать с кавалерией?» Офицер уже долгое время служил под началом генерала, и знал, что Штирлиц мог виртуозно орудовать кавалерией. Многие сражения он выигрывал, исключительно полагаясь на конницу. Для Штирлица воевать без своих любимых единиц было бы просто кошмаром. «Нам ничего не остается, как ждать возможностей их использования. Прикажите всадникам тоже подготовиться. Я хоть и не собираюсь использовать их против противников на возвышенностях, но это враги, и они этого не ведают. Пусть конница потреплет их нервы». Решение это было правильным стратегическим ходом. Во-первых, конница могла действовать как сдерживающий фактор для врага. А во-вторых, генерал всегда мог, увидев брешь в защите противника, напасть на эту точку конницей. Сейчас под его прямым командованием находились 300 тысяч человек. И это не считая обслуживающего персонала. Из этой армии 220 тысяч были пехотинцами, 60 тысяч кавалеристов и 20 тысяч лучников. Штирлиц больше всего не любил использовать лучников, ведь они нехорошо подходят для нападения, а генералу нечасто приходилось защищаться. Для этой цели всегда находились другие кандидаты. Однако сейчас он обязан был взять хотя бы минимальное количество лучников для обеспечения обороны своих позиций. Войска варваров тоже не сидели на месте. После взятия стратегической важной возвышенности они, наконец, могли хоть немного, но расслабиться. Им противостоял один из самых сильных врагов, которого вообще можно было придумать. Генерал Алвес вместе с Балдером и Виггой смотрели на равнины перед собой. Они ждали, что Империя отправит многих своих солдат. Любой другой на их месте сразу же почувствовал всеобъятный страх, но такая армия не могла напугать этих бравых солдат. Они знали, что проигрыш означает смерть. Так зачем волноваться? «Балдер, налей мне еще кружку!» Вигга с красным лицом дал пиалу другу. Он был пьян в стельку и не замечал ничего вокруг себя. «Хватит пить. Нам завтра армией командовать», — серьезным тоном ответил генерал. Из этой троицы он был самым серьезным. В отличие от Алвиса и Вигги, Бадлеру нравилась более спокойная атмосфера. «Ну, пожалуйста, это последняя кружка, я тебе отвечаю!» К сожалению, для Вигги его щенячьи глаза не работали на друга. Война вам не шутка, и генерал просто не мог позволить ему вести себя безрассудно. Само собой, Вигги это не понравилось, и он, как обиженная девушка, закусил губу. Алвес не мог не рассмеяться. Эти три человека уже давно были знакомы друг с другом. Кстати, они всегда воевали, находясь по разным сторонам баррикад. Один служил у одного ярла, а второй у второго. И поэтому генералы часто мерились силами. «Батлер, налей ему. Он может пить лишь тогда, когда его жены нет рядом. Вот вернется бедняга в свое логово и больше не сможет пить». Лицо Вигги при упоминании жены стало бледным. Всем было известно, что этот великий генерал являлся просто невероятного уровня подкаблучником. Бадлер и Алвес, увидевши реакцию своего друга, еще раз рассмеялись. После множества сражений они прекрасно ладили между собой. «Кто бы говорил, у меня хоть бы жена есть, а вы вот до сих пор лысого гоняете», — пробубнил обиженный генерал. Бадлер пропустил эту колкую фразу мимо ушей, а вот Алвесу стало грустно на душе. В трезвом состоянии Вига не позволил бы себе такую фразу, ведь он прекрасно знал о страдании друга, но вино делает невероятные вещи. Этот напиток богов может сделать из 200-килограммовой женщины невероятную красавицу, из дурака — самого настоящего политика, а из молчаливого человека — болтуна. «Алвес, я не это имел в виду, просто...» Вига вмиг протрезвел. Он не хотел обидеть друга. Просто из-за алкоголя ему пришлось сказать то, что первым пришло в голову. «Не бери в голову. Ты ни в чем не виноват. Я рано или поздно верну ее себе. Или имя мне не Алвес». «Мы поможем тебе, брат. Никто не имеет права разлучать тебя и твою женщину». Бадлер поддержал брата, ведь ему и самому понравилась Габриэль. Она была храброй и умной девушкой. Красотой барышни природа тоже не обделила. Так что оба друга всецело одобряли выбор Алвеса. «Спасибо. Для этого мы должны победить в войне и, наконец, отбросить проблему с провиантом. А дальше дело останется за малым». На словах сделать это было несложно, но вот в реальности им нужно было победить Империю. Для этой цели они поставили свои жизни на кон. А ведь от этого зависела и дальнейшая судьба всего их народа. Как раз осознавая все это, Алвису и пришлось отбросить эгоизм и отпустить любимую. Первая ночь прошла без каких-либо сюрпризов, а вот к рассвету армии наконец начали свое движение. Как и было ожидаемо, варвары выбрали оборону, а Империя из-за ограничения по времени вынуждена была атаковать. Начало войны было неинтересным. Оппоненты прощупывали друг друга и пытались выведать слабые места. Именно поэтому в сражениях больше всего участвовали главные войска, а вот фланги ждали своего дебюта. 3 дня прошли очень быстро. Всего за все это время умерло не больше 10 000 солдат, что явно показывало один факт. Обе стороны действовали очень осторожно. Для фактически 2-миллионной армии жертвы в 10 000 были просто смешными. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 72. Сражение началось. А враг-то хорош. Не ожидал, что он сможет предотвратить атаку. Да, генерал был вне себя от ярости, когда узнал об этом. Он так надеялся, что варвары не заметят брешь в обороне, и тем самым конница смогла бы прорваться. Но, к нашему сожалению, их генерал оказался крепким орешком. Имперские офицеры не могли не отметить очень грамотное и точное командование варваров. Враг не делал никаких ошибок, не давая тем самым и шанса на перехват преимущества. На фронте варваров были точно такие же мысли. Они осознали, насколько сильным генералом являлся Штирлиц при самой первой атаке, когда им чуть не пробили оборону. К счастью, Алвис среагировал моментально и остановил продвижение имперского командира. 3 дня прощупывания дали обеим сторонам достаточно большую информацию друг о друге, и теперь они могли начать настоящую войну, где мог победить лишь один другого. И другого варианта не было. На следующий день Штирлиц наконец показал свои когти. До этого момента он не хотел использовать катапульты и баллисты ради того, чтобы враг не знал об их наличии. Появление мощного оружия сразу же снизит боевой дух варваров и вызовет хаос в их рядах. Дав сигнал, больше 100 орудий смерти начали стрелять огненными снарядами по врагу. Неподготовленные варвары не могли ничем ответить на этот хитрый ход. Многие из передовых отрядов пытались защититься щитами, но снаряд с такой кинетической энергией одному человеку просто нереально остановить. Все шло по плану Штирлица. Для спасения своих жизней варвары нарушали строй и разбегались в разные стороны. Генерал хотел добиться именно этого эффекта. После такой взбучки варвары еще не скоро смогут вернуть себе самообладание и сражаться со всей силой. Алвис с серьезным лицом смотрел на весь тот ад, который Империя устроила в его рядах. Огненные снаряды были для него не новинкой, ведь крепость Лейпциг неоднократно обстреливала его ими. К сожалению, знание об их наличии не смогло защитить солдат от их невероятной мощи. «Первый, пятый, десятый отряд, в атаку!» После 10-минутного обстрела Штирлиц решил, что с врагов сегодня достаточно. Хоть баллисты и катапульты не убили большое количество солдат, но они смогли разрушить их построение. А для Штирлица это было просто необходимо. Ведь в обычной ситуации ему ни за что не прорваться сквозь защиту варваров. Имперские солдаты мгновенно начали исполнять приказ. Все отряды начали свое нападение, и нацелились они на самые слабые точки обороны варваров. Само собой разумеется, Алвису весь этот сценарий пришелся не по душе. Если центральное войско падет, то фланги потеряют главную опору, и им придется разбегаться во все стороны. «Начинайте план Г. Они все же использовали катапульты. Я должен ответить им достойно». Штирлиц просчитал множество вариантов, но ему и в голову не пришло банально проверить арсенал варваров. Он доверил это дело офицерам. Как же сильно он ошибался, когда сделал этот необдуманный шаг. Ответные меры варваров оказались намного жестче, чем генерал мог видеть в своих кошмарах. Точно такие же огненные снаряды начали лететь в сторону его отрядов. Из-за групповой атаки имперские солдаты не могли быстро среагировать, и огненные снаряды за один удар попали в несколько солдат. Атака имперских солдат была остановлена очень быстрым ответом со стороны Алвиса. У него хоть и не было такого же большого количества катапульт и баллист, как у имперского войска, но для обороны и этого оказалось достаточно. «Что за черт? Офицеры, какого хрена у варваров оказалось такое оружие?» Такую ярость генерала можно было понять. Он считал, что уже прорвался сквозь защиту, как бац, и его войска подвергаются настоящей бомбардировке. У бедного офицера чуть инфаркт не случился. Откуда он мог знать о вооружении варваров? Ведь те с особой строгостью охраняли свои секреты. Генерал хотел заживо зажарить этого глупца, но сейчас было не время для этого. Посмотрев на карту, он решил действовать более агрессивно. Раз уж у варваров оказалось такое оружие, ему незачем было думать о рисках. Он, как генерал, очень хорошо знал способ, с помощью которого можно легко нейтрализовать оружие такого рода. Ведь он очень сильно любил играть с катапультами и баллистами. «Нападайте и не держитесь близко друг к другу. Вас так не заденет». «В рассыпную и атакуем! Держитесь на расстоянии от союзников!» Младшие офицеры не прекращали направлять солдат. Они двигались вместе, как волна, которая могла смести всех со своего пути. А вот этого уже не ожидал сам Алвес. Он думал, что противник перегруппируется, что дало бы его войскам время для успокоения. Но Штирлиц не собирался следовать его плану. Имперский генерал хотел победы, и ничего больше его не интересовало. С одного взгляда можно было подумать, что после атаки Алвеса огненными снарядами ситуация на поле боя сравнялась, но это было далеко не так. Штирлиц все еще имел огромное преимущество. И все это было из-за того, что оборона варваров была неорганизована. У них было много брешей и открытых зон, куда имперская армия могла без проблем напасть и прорваться. Штирлиц и сам видел это. И именно поэтому не стал отводить войска. У империи было намного больше дальнобойного оружия, и это стало главным фактором перевеса. Генерал варваров должен был признать локальное поражение. Империя получила долгожданный шанс. Теперь они вели темп сражения. «Немедленно прикажите первому и третьему резервному отряду помочь защите. Мы не можем позволить имперским солдатам прорвать оборону». Алвес не хотел использовать резерв во время сегодняшнего дня сражения. В идеале, ему хотелось как можно дольше протянуть без дополнительных сил. Но атака Штирлица сильно потрясла его. Нужно было понимать, что генерал призвал не те оставшиеся войска в крепости, а лишь свой собственный резерв. Из 4000-й армии 150 тысяч взяли под свое управление генералы Балдер и Вигга. Значит, у Алвеса осталось 250 тысяч солдат против 400 тысяч. «Пусть 10 тысяч кавалеристов начнут готовиться, а остальным прикажите морально давить на врага своим присутствием. Помните, они не должны атаковать варваров, а лишь запугивать». Генерал больше всего не хотел терять своих кавалеристов. Они были его сильнейшим мечом, так что даже одна смерть конницы причиняла Штирлицу огромную боль. «Пусть лучники начнут продвижение вперед! Мы должны перекрыть вражескому подкреплению путь!» Приказ Алвес издал совместно с имперским генералом. Варвар чувствовал, что Штирлиц готовил для него очередной плохой подарок, так что ему пришлось задействовать лучников. Кстати, это было правильным решением. Именно наличие лучников свело на нет моральный натиск конницы. Пока центральные армии сражались, фланги сидели без дела. Для варваров это был самый лучший исход, но империя уже потеряла несколько дней. Больше ждать было нельзя. Первый, кто взял инициативу в свои руки, оказался Люпин. Его противником являлся агрессивный Вигге. В отличие от Алвеса, который в этом сражении больше ориентировался на оборону, Вигге избрал иной путь. На первый взгляд его армия была хаотична. Многие отряды стояли не пойми где. Но среди всего этого прослеживалась одна закономерность. Генерал Люпин не мог не увидеть эту закономерность, отчего он просто впал в ступор. А причиной этому стал скрытый смысл в стратегии Вигги. Напав на одну сторону, Люпин фактически нападал на всех солдат врага. Это построение было невероятно плохим для нападения, но оно делало из войска Вигги непреодолимую преграду. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Rulate Audio. Глава 73. Гениальный мастер обороны. Вигга. «Генерал, что прикажете делать?» Офицеры не могли действовать без приказа Люпина. Они просто не знали, в какую точку им нападать. Многие из них считали, что варваров с таким построением будет легко уничтожить, но генерал так не считал. Для него такая защита была хуже всех вариантов. Противник даже не пытался побеждать. Он надеялся как можно дольше поддерживать оборонительную линию. Всего у имперцев на правом фланге имелось 100 тысяч человек. Люпин, конечно, мог попросить у Динкинса подкрепление, ведь тот не был прикреплен ни к одной армии. Однако даже это не имело никакого смысла. Задавить врага, у которого 75 тысяч до зубов вооруженных и хорошо обученных людей, очень сложная задача. Начнем с небольшого представления. Тяжелая пехота должна напасть первой. Наш враг — варвары, которые имеют колоссальный опыт в сражениях. Мы должны ослабить их, и для этого тяжелые отряды походят лучше всего. Также передайте Диккенсу, чтобы он подготовил 30 тысяч солдат и передал их под мое управление. Это временная мера, и в конце дня я верну их ему. Конечно, если ничего неожиданного не случится за этот промежуток времени. Построение Вигги было очень мобильным. Оно могло перестраиваться под ситуацию. Именно поэтому сражаться с этим варваром в оборонительной войне считалось катастрофой для любого врага. Люпин не мог этого знать, ведь крепость Лейпциг блокировала информацию не только со стороны Империи, но также и от земель варваров. На атаку тяжелыми единицами Вигга даже бровью не повел. Для него этот шаг был довольно-таки предсказуем, ведь тяжелая пехота имеет самую большую защиту из всей армии. К несчастью для имперского генерала, тактика Вигги напрямую противостояла против такого рода единиц. Ключевой идеей стратегии врага была мобильность отрядов. Тяжелая пехота передвигается невероятно медленно, так что если хоть на несколько минут замедлить их продвижение, то получалась хорошая возможность окружить этих бедолаг. Люпин не заметил этого подвоха, ведь невооруженным взглядом невозможно было определить особенность построения. Справедливости ради стоит отметить, что однажды сам Алвес попал в точно такую же ловушку. Он отправил свою тяжелую пехоту и почти полностью потерял их. «Генерал, первый отряд сейчас столкнется с имперскими войсками!» В шатре Вигги находилась огромная карта, на которой были детально нанесены местоположения всех отрядов, а также передвижение всех имперских войск. Для тактики варвара это было жизненно необходимо. «Значит, они выбрали тактику 3? Интересно. Очень интересно. Нападать на первый отряд — самая худшая возможность для их сил, но он все же решил поступить именно так. Пусть 12-й отряд начнет движение к 5-му. 15-му отступать на 100 метров. Мы должны заманить имперских солдат в наш капкан». Вигга был накачанным мужчиной высотой в 2 метра. Видя его, у всех появлялось ощущение, что тот, сидя на коне, мчался впереди всей своей армии, ведя их за собой. Однако реальность отличается от вымыслов. Вигга не любил выходить на поле боя. Все его тактики и стратегии нуждались в детальной проработке, ведь даже малейшая неточность могла сорвать многодневное подготовление. Именно по этой причине Вигга большую часть войны проводил в своем шатре, у карты, давая точные команды своим войскам. Для того, чтобы осознать величие этого человека, нужно понимать, что Алвес ни разу не смог одержать победу в сражении с ним. И это не шутка. Если Вигга хотел защищаться, то одолеть его в честном сражении фактически являлось невыполнимой задачей. Именно поэтому Алвес хотел дать Вигге право командованием центрального войска. На этот запрос варвар отказался. «Второй отряд скоро будет атакован. Каковы будут наши ответные меры?» Для поддержания постоянного потока информации у Вигги был целый отряд информационного агентства. Это встречалось невероятно редко в этом мире, ведь многие все еще недооценивали силу информации. «Если так, то мне придется направить 10-й и 13-й отряд на передовую. Их должно хватить для остановки продвижения врага, а для подстраховки начнем малое продвижение второго отряда». Люпин, не осознавая всей опасности, без колебаний отправил своих солдат в самое пекло. С одного взгляда можно было подумать, что имперские силы нашли свой темп, и оборона варваров скоро будет прорвана, но один за другим отряды Люпина продвигались вперед. Они начисто давили защиту варваров, которые с каждой секундой отступали назад, давая все больше пространства имперским солдатам. «Странно. Я думал, что варвары смогут хоть что-то нам противопоставить, но мы просто-напросто громим их». «Да, это и впрямь неожиданно. Из-за построения они не могут послать отряды для подмоги, ведь они рискуют создать бреши в защите. Таким образом, они должны держаться лишь теми отрядами, которые уже измотаны и подвергаются атаке». Офицеры общались между собой и делились мнениями. Они имели большой опыт в сражениях и могли здраво рассуждать о ситуации. Люпин, стоящий неподалеку, с интересом слушал своих подчиненных. Он тоже заметил, что защита варваров слишком слаба. И это еще мягко сказано. Ему даже не пришлось использовать и 20 тысяч солдат, как ряды противника начали трещать по швам. Однако его не отпускали смутные сомнения. «Генерал Люпин, 4-й отряд тяжелой пехоты встал на свое место. Теперь мы можем начать полноценный штурм». Именно этого момента ждал имперский генерал. Он боялся, что варвары каким-то образом смогут узнать о его плане и для его подрыва перехватит 4-й отряд. Все негативные мысли по поводу варваров и их обороны вмиг испарились. Теперь Люпин был уверен на 100%, что сможет уничтожить войска противника. Офицеры тоже заразились позитивом от генерала. Им сильно хотелось одержать первую победу в войне, ведь этим они добудут себе много заслуг, став героями для всей империи. Но, к их сожалению, у генерала Вигги были другие планы на этот счет. Алчность и жадность губили многих военных, и сейчас был наглядный пример этого. Генерал Люпин, думая о блестящей победе и похвалах, совсем забыл о настоящем. Стоило только 4-му отряду начать атаку, как план Вигги пришел в движение. Отряды, которые как будто стояли отдельно друг от друга, стали блестяще координироваться. Армия варваров с огромной скоростью начала перегруппировку. Из-за нехорошей информационной сети Люпин не сразу получил донесение, что еще больше усложнило ситуацию имперских солдат. Перед полевыми офицерами встала нерешаемая задача. Армия фактически мгновенно изменила построение, и теперь от былого превосходства не осталось и следа. Скажу больше, почти вся тяжелая пехота Люпина была окружена с трех сторон варварскими силами. «Проучите имперских солдат, что значит настоящая тактика?» Это был единственный приказ варвара своим офицерам. Дело было сделано. Больше 20 тысяч солдат находились в окружении 50 тысяч варваров. Шанса на спасение ситуации не было никакого. Люпин в первый же день своего дебюта начисто проиграл в Вигге, дав варварам огромное преимущество в фланговой войне. Увидев новую расстановку, имперский генерал схватился за голову и начал думать. Ситуация и впрямь была безнадежная, но он должен был спасти как можно больше своих солдат. Именно поэтому он принял решение создать оборонительную зону, с помощью которой его тяжелая пехота должна была отступить. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 74. Помогите найти маму. Правый фланг потерпел сокрушительное поражение. К концу дня они успели потерять около 17 тысяч солдат, в то время как варвары отделались лишь 3000 жертв. Люпин понимал, что этим проигрышем он фактически обрек себя на погибель. Ему будет невероятно сложно поднять мораль армии. Но даже если он и сможет это сделать, то его противник имел в рукаве множество карт. Только лишь сегодняшняя защита могла запутать и полностью обыграть имперского генерала. В этот день случилось еще множество вещей. Например, в отличие от Люпина, Штирлиц смог победить в локальном сражении, и теперь варвары находились в очень неприятной ситуации. Сражение Алвиса и имперского атакующего генерала было зрелищным. Они, как настоящие мастера, обменивались невидимыми ударами. Но, к сожалению для варваров, имперский генерал оказался намного сильнее. Алвису пришлось признать поражение и отвести свои силы немного назад. Для империи это было очень важной победой. Штирлица совсем не волновали те земли, которые ему проиграл Алвис. Главной целью всего этого марша являлось поднятие боевого духа солдат. Для Штирлица это играло важную роль, ведь напуганный и неуверенный солдат не будет сражаться до последнего вздоха. Пока на центральном и правом фланге шли сражения, левый фланг бездействовал. Едраст и Балдер не собирались начинать сражение, итоги которого были неизвестны. Оба этих генерала славились своей выдержкой и мудростью. Особенно выделялся Едраст, который в свои юные годы добрался до звания однозвездного генерала. В отличие от Балдера, этот молодой офицер совсем не беспокоился об этой битве. По его мнению, не имеет никакого значения. Фронтовая битва, если центральное войско не сможет одержать победу. Именно поэтому Едраст собирался просто караулить варварскую армию, не давая им возможности послать подмогу центру. Бадлер видел, что оппонент предпочитает оставаться на позиции. Такое поведение имперского генерала играло ему на руку. Во-первых, таким образом его фронт сможет завершить миссию, которую им дали. А во-вторых, он сохранит войска для дальнейших действий. Как бы то ни было, этот день все равно вошел в историю империи как начало конца, а имя Люпина увековечили как проигравшего генерала. Хотя, по факту, любой неподготовленный генерал, оказавшись на месте бедного генерала, закончил бы точно так же. Вигга являлся настоящим гроссмейстером оборонительной войны, и победить его в этом могли лишь единицы. После этого дня сражения продолжались в обычном темпе. Центральное войско никак не могло стабилизировать ситуацию, а виной этому оказалось наличие еще 100 тысяч войск на стороне Штирлица. Правый фланг уже фактически был бесполезен, а левый не собирался зря сражаться. Так что Диккенс решил помочь Штирлицу прорвать оборону варваров. А вот это уже было реально опасно. Вигга и Балдер не могли послать подкрепление, ведь в таком случае враг начнет форсированную атаку на их фланге. Именно поэтому Алвесу пришлось противостоять войску численностью почти 400 тысяч. «Нас теснят! Мы больше не можем сдержать оборону этого квадрата! Будет логичней отступить и перегруппироваться!» «Мы не можем отступать в этой ситуации. Если имперские силы прорвутся, то всему придет конец. Сначала они уничтожат фланги, а после нападут на крепость. Все страдания и утраты будут напрасными. Именно поэтому я не позволю этому произойти. Такими темпами имперские силы нас уничтожат, но у меня появилась хорошая идея». Алвес фактически каждую ночь думал о дальнейшем плане действий, и вчера ему, наконец, пришла блестящая мысль. На следующий день Штирлица ждала страшная картина. Имперский генерал, как и всегда, начал наступление с самого утра. Ему не терпелось уничтожить врага, но имперские силы не смогли заметить изменения в рядах варваров. Теперь эти дикари были настроены не на оборону. Нет, у них у всех были глаза хищников. Сразу же после нападения имперских солдат варвары начали анализировать ситуацию. Вскоре после нескольких проверок лично Алвес повел своих избранных воинов и атаковал врага. Оказалось, что Штирлиц настолько был сосредоточен на атаке, что совсем забыл об обороне. Контратака варваров прошла успешно, и несколько тысяч вражеских солдат оказались в тылу имперской армии. Началась резня. Варвары и так обладали преимуществом при сражении один на один, а теперь они еще и зашли сзади. У бедных имперских солдат не было и шанса. Штирлиц, увидев это, сразу же направил множество сил к ним на помощь, но к тому времени, как они достигли места происшествия, большинство имперских солдат было уже убито. Для Штирлица потеря эта была не очень-то большой. Смерть на войне всегда присутствовала. Но, к несчастью для имперского генерала, военный дух армии вместе с таким поражением тоже значительно снизился. Теперь для получения преимущества Штирлиц должен был постараться. На равнинах Лэнсдорфа шла жесткая битва. Аугуст, читая доклады, не мог не нахмуриться. Все шло так, как он и предполагал, но, к сожалению для него, такая расстановка была слишком невыгодна. Даже если центральное войско сможет победить в сражении, то им потребуется на этом минимум несколько дней, если не недель. Давать варварам такое количество времени — просто непростительный грех. Именно поэтому Аугуст решил, что настало время действовать. Само собой разумеется, он не мог забрать всю оставшуюся армию. Из 500 тысяч солдат ему пришлось оставить 250 для подстраховки, если вдруг варвары смогут одержать победу. Рэм и его войска вообще не были включены в состав армии. Вторая армия могла действовать самостоятельно, без чьего-либо приказа сверху. Самому генералу Рэму нынешняя ситуация нравилась все больше и больше. Смерти людей, конечно, большая проблема, но в остальном война шла на руку Зену. Теперь внимание всей империи было сосредоточено на варварах, и никому не было никакого дела до его лорда. Войдя в кабинет, Кэтрин увидела бородатого человека лет 40. Он сидел с умным лицом и читал доклад. Из-за реформы Зена читать могло уже 1/3 всего взрослого населения Вавилона. Этому поспособствовала политика поощрений и наград. Например, если человек мог грамотно писать, то он получал за это серебряную монету, а вместе с деньгами и новые возможности. Младший лейтенант Бергер стал одним из первых заполучивших награду от города. Поэтому ему дали шанс стать полицейским. Конечно, после того, как тот прошел бы курс обучения. Сейчас он смог дослужиться до младшего лейтенанта. Да, звание невысокое, но платят-то очень даже хорошо. он мог содержать семью в достатке, не беспокоясь о жилище и еде. Как новый служитель закона, он понимал, насколько важна безопасность для процветания города. «Мистер Бергер, я Кэтрин, дочь Клары. Сегодня она не вернулась домой, и я пошла искать ее на фабрике. К сожалению, мне сказали, что мама рано ушла с работы, и теперь я не знаю, где ее искать. Мистер Джосс сказал, что вы сможете помочь мне в этой ситуации». Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Rulate Audio. Глава 75. Расследование идет полным ходом. «Дочка Клары? Ого, сколько ж времени уже прошло. Мы с ней провели все свое детство вместе. Как же давно это было!» Бергер стал вспоминать прошлое. Раньше они вместе с Джозом и Кларой часто играли вместе. К сожалению, время беспощадно. Дети растут и меняются. Теперь у младшего лейтенанта Бергера есть семья и новые друзья. Старые времена остались как приятное воспоминание. «Мистер Бергер, вы можете мне помочь в поиске матери?» Кэтрин не имела много времени в запасе. Ее сердце говорило, что с матерью что-то не так. «Конечно. Моя обязанность как полицейского — помогать народу, а тут еще и дочь старого друга просит о помощи. Как тут отказать?» «Тогда спасибо заранее». «Не стоит. Офицер Бруно, я должен покинуть офис. Доложите лейтенанту вместо меня». Как сотрудник правоохранительного органа, он должен был помочь гражданке в этом деле. Бруно лишь кивнул и пошел к кабинету лейтенанта доложить о новом задании. «Ладно, кружка, пошли искать Клару». Взяв свое удостоверение полицейского и дубинку, Бергер направился к выходу. Кэтрин быстрым шагом пошла за ним. Через некоторое время они достигли того места, в котором в последний раз видели Клару. Оказалось, что тут находилась стоянка экипажей. После создания новых дорог бизнес перевозок начал расти. Именно одним из таких новых предприятий и являлось это место. Для охраны экипажей здесь стояла постоянная охрана. Именно с их опроса и начали Кэтрин и Бергер. Сначала охранник не хотел сотрудничать, но после того, как полицейский достал свое удостоверение, его тон переменился. Из-за того, что Бергер являлся младшим лейтенантом, он не был обязан носить форму в участке. Из-за спешки офицер просто забыл его надеть, так что приходилось доставать удостоверение. «Значит, вы не знаете женщину с таким описанием?» — хмурясь переспросил Бергер. Охранник явно не вызывал доверия, ведь с самого начала странно отреагировал на полицейский знак. «Да, я ж сказал вам! Женщина с таким описанием ни разу не встречалась мне за сегодня! А чё вы спрашиваете-то? Чё-то случилось?» Кэтрин молча смотрела на охранника и с каждой секундой убеждалась, что тот явно что-то скрывает. Во-первых, как специальный агент, она знала человеческое тело от и до. В ее прямые обязанности входила добыча информации, и если бы девушка не могла различить правду от лжи, то какую пользу она бы могла дать своему государству? «Нам доложили, что она пропала. Если нам не удастся ее найти, то придется поднять большую шумиху». В отличие от Кэтрин, Бергер действовал очень грубо. Он тоже заметил неладное и начал давить на охранника, у которого от слов полицейского пошел холодный пот. «Она пропала? Как? Вы уверены в этом?» Голос охранника начал дрожать. Полицейский уже был полностью уверен, что этот человек имел какую-то информацию о Кларе. «Вам не нужно этого знать. Отвечайте на мой вопрос. Вы уверены, что ничего не знаете об этой женщине? Если впоследствии выяснится, что вы солгали мне, то по закону вас будут судить за статью лжесвидетельства». Эти слова были блефом. Полиция не имела никакого права его судить, ведь этим делом занимается суд. Но что еще важнее, сама статья о лжесвидетельстве подразумевает дачу лживых показаний в самом суде, а не офицеру полиции. Однако как обычный охранник мог знать тонкости закона? На него уже давил тот факт, что полицейский пришел по его душу. «Постойте, я что-то вспомнил! Да, точно! Сегодня одна из наших экипажей обслужила женщину, которая была очень похожа на ту, что вы мне описали!» Охранник весь в поту с трудом выговорил эти слова. Бедняга впервые в жизни испытал такой шок. «Одна из ваших карет обслужила похожую женщину? Вы знаете, куда именно она направлялась? Аренда таких экипажей стоит недешево. Так как могла бедная Клара ее себе позволить?» Вопросы полицейского стали намного более жестче. Теперь Бергер был уверен в причастности охранника, так что ему осталось добыть всю информацию и найти пострадавшую. «Я не знаю! Я больше ничего не знаю! Единственное, что мне известно, это то, что владелец приказал держать язык за зубами, если кто-то спросил бы про эту женщину!» Под давлением полицейского авторитета охранник наконец признался. Он фактически был невиновным, а вот его босс должен был знать больше. «Понятно. Покажите мне вашу идентификационную карточку, в случае чего нам придется вызвать вас в суд в качестве свидетеля». Быстро записав данные охранника, Бергер вместе с Кэтрин направились в дом владельца этой компании. Раз уж он дал такого рода приказ, то у него явно были веские причины. Стук в дверь отвлек молодого человека от красивого тела женщины. Он с неохотой встал и направился ко входной двери. Его настроение было испорчено внезапными гостями. «Кто там?» — с недовольным и высокомерным тоном спросил молодой человек. «Мистер Уолтер, я младший лейтенант полиции Бергер. Прошу, откройте дверь. У меня есть некоторые вопросы к вам. Это не займет много времени». От такого сюрприза Уолтер аж замер. Что-что, а вот полицейских на свою голову он не ожидал. К счастью, он не делал ничего плохого, поэтому ему нечего было бояться. Быстро открыв дверь, он увидел полицейского и красивую барышню. «Прошу, проходите. В доме небольшой бардак. Просто я не ожидал гостей». Молодой человек был немного обескуражен. Сейчас в его спальне лежала голая красавица, и он не сильно хотел, чтобы кто-то узнал об этом. «Нет проблем. Мы не будем отбирать много вашего драгоценного времени. Единственная причина, почему мы в такой час пришли к вам, это найти ответы на некоторые наши вопросы». Бергер говорил профессионально. Да так, что у Кэтрин глаза на лоб полезли. Вскоре после небольшого предисловия младший лейтенант описал женщину, которую, по его же словам, полиция яростно ищет. Уолтер не мог не нахмуриться. Он не знал об этом, ведь в противном случае ни за что не согласился бы подставить свою новосозданную компанию под удар. «Я не собираюсь от вас ничего скрывать. Один мой знакомый попросил довести эту женщину ему в особняк. У меня и в мыслях не было, что она находится в розыске». В отличие от охранника, Уолтер сразу же стал сотрудничать с полицией. Он хорошо осознавал, насколько важна поддержка правоохранительных органов в бизнесе. У него просто не было другого выбора. «Вас кто-то попросил помочь этой женщине?» Полицейский понял, что мистер напротив неправильно понял его слова, но это было ему лишь на руку. «Да, как я и сказал, это мой старый знакомый. Его зовут Ньют Йедрер. Вы, может, слышали о нем? Он сын известного в городе предпринимателя, Жерера Йедрера. Мы с ним давно не общались, но раньше некоторое время учились вместе. Когда он попросил помощи, я не смог отказать. Просто не верится, что Ньют так подло меня подставил». Уолтер впрямь был зол. Однако еще злее была Кэтрин. Она хорошо знала, кем был Ньют Йедрер. Именно он был сыном старого владельца фабрики, в которой работала ее мать. Но зачем ему понадобилась Клара? «Мистер Уолтер, вы сейчас говорите о семье Йедреров? О владельцах нескольких швейных фабрик, да?» В этом районе эта семья уже долгое время считалась элитой. Они были очень богаты. Даже богаче некоторых мелких дворян. «Именно о нем. Если уж он подставил меня, то незачем защищать этого гада. Надеюсь, моя компания не будет обвинена. Ведь мы и не знали, что эта женщина находилась в розыске». «Конечно же нет. Суд справедлив. На этом мои вопросы заканчиваются. Пожалуйста, ждите новостей. Вас могут вызвать в суд, как свидетеля». Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Rulate Audio. Глава 76. Место преступления. Дисклеймер. В главе присутствует жестокость. Теперь группа расследования знала точное местоположение Клары. Конечно, это в том случае, если ее не перевезли куда-то еще. Однако теперь Кэтрин и Бергер знали имя главного зачинщика всего этого. Ньюту так просто теперь не отделаться. «Сначала пойдем в полицейский участок и возьмем с собой еще несколько полицейских. Если богатый отпрыск замешан в этом, то он вполне может оказать сопротивление». Офицер думал в правильном направлении. Режим правления в Вавилоне хоть и сменился, но деньги до сих пор имели много власти. Ньюту ничего не стоило нанять несколько телохранителей, которые готовы следовать абсолютно любому его приказу. «Ага, но нам нужно действовать как можно быстрее». Узнав виновника, настроение Кэтрин стало еще хуже. Она лучше многих знала, насколько красивой была ее мать. Ей было всего 35 лет, но выглядела Клара не больше 25. Именно поэтому многие мужчины пробовали встретиться с ней. Но одинокая мать всем отказывала. Ньют тоже был мужчиной. И не исключено, что его замысел был не очень добрым. Бергеру не нужно было повторять еще раз. Достигнув полицейского участка, он быстро собрал оперативную команду из 5 новобранцев и вместе с ними сел в полицейскую карету. Для таких дел в каждом участке стояло несколько карет с лошадьми, ведь оперативность очень важна для работы правоохранительных органов. Поместье семьи Йедрер сложно было не узнать. Она заметно выделялась среди остальных домов и находилась в коммерческом районе. В этом месте жили лишь богатые люди, а обычные граждане могли лишь с завистью смотреть в их сторону. Достигнув ворот, полицейские не стали ждать разрешения на вход. Бергер, уже одетый в свою униформу, с легкостью открыл ворота и вошел во внутренний двор. Дворецкие и охранники поместья увидели его действия, но полицейская униформа приковала их к месту. Лишь главный дворецкий семьи посмел приступить путь Бергеру. «Господа полицейские, чем наша скромная семья может вам помочь?» Раньше главный дворецкий свысока смотрел бы на обычных городских охранников, но после реформы полиция получила настолько высокие полномочия, что даже он боялся обидеть этих людей. «С дороги. Мы имеем информацию, что здесь находится женщина, которая находится в розыске. Надеюсь, вы будете сотрудничать с нами, или мне придется прибегнуть к другим методам». Холодный и властный тон полицейского сильно испугал дворецкого. Это была не обычная проверка, а самый настоящий рейд на поместье Йедреров. «Конечно, господин полицейский, мы, само собой, поможем расследованию. Уверяю вас, что поместье и семья Йедреров никак не могла связаться с преступниками». Холодный пот стекал по лбу дворецкого. Он поступил самовольно, дав полицейским согласие без разрешения господина. «Спасибо за сотрудничество. Теперь отведите нас к человеку по имени Ньют Йедрер. Мы должны задать ему несколько вопросов». Бергер ничуть не смягчил тон общения. Ему было совершенно плевать на главного дворецкого, ведь на кону стояло здоровье старого друга. «Вам нужен молодой господин, но он сейчас немного занят». Лицо слуги становилось все бледнее и бледнее. Он надеялся, что полицейские пришли по другой причине, но после слов о Ньюте все стало ясно. «Занят? Ты думаешь, мне интересно, занят ли он? Немедленно отведи меня к нему, или...» Бергер не стал заканчивать угрозу, а лишь потянулся к поясу, где была прикреплена дубинка. Все 5 из оперативной группы последовали его примеру. Давление на всех слуг семьи Йедрер многократно увеличилось. Поместье защищало больше 20 охранников, но даже они думать не смели идти против полиции. Ведь те имели в своем арсенале отряд специального назначения. Именно этого боялись все преступники в городе. Спецназ за несколько минут мог уничтожить самые сильные бандитские группировки города. Что им смогут противопоставить обычные охранники? «Господин полицейский, пожалуйста, смилуйтесь! Молодой мастер убьет меня, если я потревожу его!» Дворецкий, встав на колени, начал молить офицеров, но все было бессмысленно. Бергер дал знак рукой, и один из новобранцев двинулся к бедному слуге. «Не двигайтесь! Вы арестованы! У вас есть право хранить молчание! Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде!» Надевая веревку на руки главного дворецкого, оперативник читал ему его же права. Слуга был настолько ошарашен, что не сразу понял, в какой ситуации он оказался. Лишь через несколько секунд до него дошло, что полиция арестовала его. «Нет, пожалуйста, нет, я все скажу, просто отпустите меня! Я не виновен, это господин Ньют во всем виноват, это он отдавал приказы! Я лишь жалкий слуга, прошу, отпустите, у меня же есть семья! Мне надо кормить жену и 2 детей! Прошу, у вас что, сердца нет?» Жалкий вопль главного дворецкого был слышен во всем поместье Йедрер. Однако молодой полицейский и не собирался останавливаться. Плотно надев веревку на подозреваемого, он силой вынудил последнего встать на ноги. «Теперь ты должен сделать выбор. Мы и так найдем все те кости, которые твой господин закопал. Однако у тебя есть шанс помочь нам сэкономить время. Надеюсь, ты не станешь помогать преступнику, ведь сокрытие преступления — тоже уголовное нарушение». Холодное, или лучше сказать, демоническое лицо оперативника будет сниться главному дворецкому в кошмарах. Он был испуган. Все его тело дрожало. Я буду сотрудничать. Пожалуйста, отпустите меня. Я не виновен. Наконец, под давлением закона, слуга прогнулся. Прекрасно. Это правильный выбор. Теперь говорите, где именно сейчас находится Ньют Йедрар. Бергер уже потерял много времени с этим дворецким. Он больше не мог ждать. Он сейчас в потайной комнате в подвале. Я отведу вас к нему. С дрожащим голосом еле произнес бедный слуга. Веди. Однако предупреждаю, никаких сюрпризов. Наш участок был проинформирован об операции, и если с нами что-то случится, то мне не нужно объяснять, какими последствиями это грозит. Дворецкий мог лишь громко сглотнуть и двигаться вперед к главному входу. Дом семьи Йедрар был огромным. Главное строение имело 4 этажа, а еще один был снизу. Кроме этого, тут и там стояли множество гостевых домов. Само собой понятно, что до аристократов высокого класса им еще очень далеко, но для обычного предпринимателя эти достижения были невероятными. Охранники внутри дома, увидев связанного главного дворецкого, сильно смутились и попытались обнажить мечи, однако, увидев полицейских, сразу же утихомирились. В Новом Вавилоне лучше идти против аристократа, чем против полиции. И это знали все. Полиция была гарантом безопасности, и никто не смел обидеть эту силу. Потайная комната находилась под землей. Совершенно голый Ньют даже не представлял, что полиция пришла по его душу. Он с извращенной улыбкой стоял над женщиной, которая из-за страха даже пискнуть боялась. Примечание автора. С этого места есть моменты жестокого обращения. Имейте в виду. Конец примечания. «Ну что, понравилось? Это лишь начало. Сегодня мы будем веселиться всю ночь!» После этого он схватил бедную женщину за волосы и поставил на колени. «Соси!» Слезы рекой лились из глаз красивой леди. Она понимала, что отказ повлечет за собой еще большие последствия, но ее гордость не позволяла открыть рот. Ньюту это не понравилось. И он со всей силы влепил женщине пощечину. «Думаешь, ты такая достойная, да? Я сегодня уже 3 раза имел тебя, чертова шлёха!» Молодой господин семьи Йедрар с яростью смотрел на пленницу. Вдруг у него на лице появилась блестящая улыбка. «Кстати, если я правильно помню, то у тебя есть 2 красивых девочки. Надеюсь, они окажутся более послушными, чем ты!» А вот сейчас лицо женщины изменилось. Ньют не упустил этого из виду. «Однако, если ты сможешь меня хорошенько поразвлечь, то я не притронусь к ним. Теперь вставай на четвереньки и проси меня жестоко себя отгибать!» Женщина сначала боролась с собой, но, вспоминая лица дочерей, она, наконец, сдалась. Этот монстр уже насиловал ее, но тогда она хотя бы сопротивлялась. А сейчас она сама должна была просить об этом. «Это ради дочек. Ради них я готова даже умереть. Это пустяки». Леди пыталась успокоить себя, но слезы не прекращали литься из глаз. Она послушно встала на четвереньки и начала ждать своего мучителя. «Хорошая девочка. Теперь начни умолять меня. Мама?» Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 77. Это моя вина. «Мама?» Визг девушки раздался в ушах Ньюта. Сначала он был сильно удивлен, ведь это место являлось его большой тайной. «Кэтрин? Кэтрин, это ты?» Обнаженная женщина с шепотом спросила прибывшую. Ей было стыдно. Очень стыдно. Дочь увидела ее в таком положении. «Какого черта ты тут делаешь? Кто тебя вообще пустил? Стража совсем обнаглела!» Шок Ньюта прошел очень быстро. Он с неудовольствием начал ругать охрану своей семьи. «Немедленно отойдите от женщины и поднимите руки так, чтобы я их видел!» Сзади Кэтрин раздался мужской голос, который явно был не в хорошем настроении. Услышав хрипы, Кэтрин первой побежала в комнату, а офицеры пришли после нее. Именно поэтому Ньют и не увидел полицейскую униформу. «Кто ты такой? И как ты смеешь так говорить со мной?» Последние слова молодой господин семьи Йедрар успел проглотить. Дело было в том, что он наконец увидел владельца голоса, и тот оказался высоким полицейским. Даже будь он в 100 раз храбрее, Ньют не посмел бы говорить с хранителями правопорядка в таком тоне. «Повторять я больше не собираюсь. Немедленно отойди от женщины и подними руки так, чтобы я их видел. Или я обещаю тебе, что в камеру твою тушку доставят по частям». Бергер, как и Кэтрин, был в бешенстве. Он знал Клару с самого детства, и хоть их дружба закончилась давным-давно, но, увидев бедную женщину в таком положении, его сердце не могло не ныть. «Конечно, офицер! Я что-то натворил?» Быстро отойдя от обнаженной женщины, с изумленным лицом спросил Ньют. «Натворил? Думаешь, тебе такое сойдет с рук? Держать человека в заперти — это преступление, а ты еще умудрился насиловать бедную женщину. Если тебе не дадут пожизненное, то я уйду из полиции и стану охотиться на судей», — с мрачным лицом произнес Бергер. Пять оперативников тоже с презрением смотрели на молодого господина семьи Едрир, который попал в огромные неприятности. Сам Ньют, конечно же, не был полным дураком. Поняв, что дело плохо, он посмотрел в сторону Клары и властным тоном спросил. «Ответим! Я держал тебя здесь не по твоей воле!» Ньют надеялся, что Клара испугается его статуса и денег и не станет отвечать честно. Замысел молодого господина мог бы и сработать, если бы дочка Кэтрин не находилась здесь. «Мама, тебе больше нечего бояться. Полиция на твоей стороне, скажи все как есть. Суд навечно запрет этот кусок дерьма за решеткой. Доверься мне». Накрыв мать простыней, Кэтрин начала ее утешать. Не нужно быть гением, чтобы понять, какие страдания пришлось пережить этой женщине. «Скажи правду, ты тупая сука!» Понимая, что женщину запугать таким образом не удастся, Ньют решил прибегнуть к более жестким методам. Однако до того, как Клара успела что-либо ответить, на красивое лицо молодого господина появилась огромная вмятина. Дело было в том, что Бернер, услышав последние слова этого подонка, не выдержал и со всей силы вмазал тому по лицу. Ни один из оперативников не стал мешать командиру, ведь они не меньше него хотели вмазать по роже этому говнюку. «Заткни пасть! Парни, свяжите его и уведите в участок». Младший лейтенант находился в ужасном настроении, и ни один из новобранцев не хотел попадать под горячую руку. Они быстро связали испуганного и дрожащего Ньюта и отвели его в участок. Сам же Бернер молча стоял и смотрел на плачущих мать и дочь. Может быть, для Кэтрин Клара и не являлась настоящей семьей, но старые воспоминания заставляли думать иначе. «Все кончено. Не бойся. Мама, все будет хорошо». Успокаивая рыдающую женщину, Кэтрин и сама не могла остановить ливень слез. Понадобилось несколько минут, прежде чем обе женщины пришли хоть в какие-то чувства. Бернер слабо намекнул, что они все еще находятся в поместье семьи Едрир, так что нужно как можно быстрее уходить. Вместе с ними хоть и был офицер полиции, но это не давало гарантии полной безопасности. Пять оперативников уже успели посадить преступника в карету и теперь ждали пострадавшую. Из-за огромной шумихи все поместье Едриров стояло на ногах. Мать Ньюта не понимала ситуацию. Она лишь видела, что ее любимого сына арестовала полиция. Мисс Едрир не могла перестать кричать. Леди требовала, чтобы офицеры немедленно отпустили ее чада. Но кто стал бы слушать капризы женщины? После небольшого времени на горизонте наконец появился сам глава семьи. Жена, увидев мужа, сразу же обрадовалась, ведь тот раньше обладал немаленьким влиянием. «Дорогой, нашего Ньюта арестовали! Быстрее прикажи им его отпустить!» В этот момент почти все слуги хотели влепить себе фейспалм. Тупость мадам перешла всякие мысленные границы. Как мог обычный предприниматель приказать охраннику правопорядка? Этого не могли позволить себе даже очень могущественные аристократы города. «Офицеры, не могли бы вы объясниться? Вломиться в чужой дом среди ночи — это неправильное поведение. Надеюсь, у вас есть на это веские причины». Проигнорировав слова жены, глава семьи начал вести диалог с полицейскими. «Ваш сын обвиняется в шантаже, изнасиловании и лишении свободы другого человека. Этих пунктов вполне достаточно для того, чтобы его надолго упрятали за решеткой. Кстати, пострадавшая сейчас находится в вашем доме, одном из потайных комнат. Младший лейтенант Бернер находится рядом с ней. Скоро они должны выйти». Новости шокировали всех присутствующих. Отец с матерью знали, что их сын был не святым. Однако похитить и изнасиловать женщину — это просто зверство. «Не может быть! Вы лжете! Мой сын не мог этого сделать! Дорогой, ты же не веришь им!» Женщина не могла принять грешность своего дитя, и она опять начала истерить. В отличие от жены, глава семьи мог мыслить рациональней. Он понимал, что полиции незачем ставить ему палки в колеса. «Может быть, этот неблагодарный и впрямь сделал такую глупость?» «Дорогой, почему ты молчишь? Они могут увезти нашего мальчика! Ты же знаешь, он невиновен! Я уверена, это другие семьи его подставили! Да, точно полицейские должны провести справедливое расследование!» Миссис Едрер разошлась не на шутку. У нее отказали все тормоза, и теперь она начала болтать без умолку. Однако стоило Кэтрин с матерью появиться в поле видения, и ее гнев сошел на нет. Измученное лицо Клары не могло оставить никого равнодушным. Особенно это касалось главы семьи. Он знал Клару, ведь та почти 7 лет проработала в его швейной фабрике. Семья Едриан начала свой путь с малого бизнеса и лишь спустя годы добилась нынешнего положения. «Клара, это ты?» — с дрожащим голосом спросил глава семьи. Он не мог смотреть в глаза этой женщине. Ему было стыдно. Стыдно за своего сына. «Директор». В отличие от Ньюта, к этому пожилому человеку у Клары были самые положительные чувства. Глава семьи Едрер часто давал ей дополнительные деньги и всячески помогал растить дочерей. «Не нужно слов. Я виноват. Это моя вина, что мой тупой сын повел себя таким вот образом». Упав на колени, глава семьи начал кланяться Кларе в ноги. Он был уверен, что эта женщина никогда не пошла бы на обман. Ведь она была доброй и заботливой женщиной. Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 78. Тайна Алвеса. Само собой понятно, что для Клары эти слова больше ничего не значили. Она была морально уничтожена. Глава семьи хоть и являлся невиновным, но фактически именно из-за его поблажек Ньют и стал таким вот монстром. Жена, в отличие от мужа, не собиралась сдаваться так просто. Она хоть и осознавала вину сына, но никак не могла принять этого. Как мог ее драгоценный Ньют сидеть в тюрьме? «Как отец и мать, вы будете вызваны в суд как свидетели. Полиция отвезет Ньюта Едрера в участок, где он и будет дожидаться своего приговора. Слушания в суде пройдут без его присутствия». Спасение Клары хоть и обрадовало Бергера, но то, что этот подонок сделал ей, он простить не мог. К сожалению, полиция не имела права своевольно карать преступников, а то этот гаденыш давным-давно был бы избит или вообще убит. «Понимаю. Тогда я буду ждать повестки суда». Отец Ньюта был не в лучшем состоянии, чем Клара. Во-первых, он опозорился как отец, позволив сыну беспредел. А во-вторых, его же ненаглядного сына сейчас везут в тюрьму, откуда ему больше никогда не выбраться. Законы города были строгими, можно сказать, что адскими. Даже малое правонарушение каралось с непомерной жестокостью. Например, коррупция и другие случаи пользования служебным положением. Любой нарушивший их по закону должен был быть убит. Для жителя 23 века жизнь каждого человека значила много. Однако Зен понимал, что обычными либеральными законами делу в средневековом мире никак не поможешь. Полиция вместе с матерью и дочерью начали идти к участку. Атмосфера стояла напряженная, и это не могло никого удивить. Из-за ограниченных ресурсов и времени преступнику и жертве пришлось ехать в одной карете. Это не могло не раздражать. Особенно это касалось Кэтрин. Она буквально глазами сверлила Ньюта и в своей голове несколько сотен раз успела сделать из него решето. Весь путь занял больше 30 минут, и вскоре группа смогла достичь полицейского участка. Оформление преступления заняло немного времени, и теперь Ньют официально стал одним из самых позорных людей в городе. Полиция имела собственную линию информации, в которую входил и отдел по сплетням. Уже через день весь Вавилон говорил о зверском поступке молодого человека. Абсолютное большинство жителей поддержало Клару в этот трудный час. Суд, который провел лично Зен, вынес приговор в следующий же день. Наказанием за такое тяжелое преступление являлось пожизненное наказание с возможностью помилования. Однако ученый решил сделать из этого инцидента хороший пример для всех богатых жителей города. Ньют получил не пожизненное наказание, а смертную казнь. Да, это решение было жестоким, но позвольте спросить, какого черта он тогда творил весь тот беспредел? Оказалось, что кроме Клары, было еще несколько женщин, которых этот рыцарь успел осквернить. Раньше они боялись хотя бы заикнуться об этом, но теперь, когда Ньюта арестовали, им, наконец, удалось высказаться. Имея на руках такие факты, Зен не мог простить столь нахального человека, и жители поддержали такое решение своего лорда. После этого дня Кэтрин получила официальную должность в правительстве. И случилось это из-за ее невероятно хорошей речи на самом суде, где именно дочка являлась адвокатом матери. Зен с шоком смотрел на барышню, которая знала его же законы не хуже или даже лучше него. Именно поэтому ученый сразу же решил дать Кэтрин шанс. В отличие от ученого, у самой девушки было уйма вопросов к лорду. Она не была дурой, и факт того, что город Вавилон начал развиваться такими темпами лишь после ее переноса в это тело, давал ей уйму пищи для размышления. Одним из самых главных ее предположений являлось то, что кто-то из высшего правления получил знания Грегора из прежнего мира. И если ее домыслы верны, то с такими познаниями в науке и мироздании такой человек мог стать новым правителем мира. Бернер тоже отхватил себе хорошую награду. За такое оперативное раскрытие преступления его повысили в звании, и теперь он был полноправным лейтенантом. Чин этот значил не слишком много, однако теперь он получал в 25% больше, чем раньше. Война с варварами перешла в игру кошки-мышки. Один день империя одерживала локальную победу, а в другой — варвары. Август с каждым днем становился все более раздраженным. Из-за опасностей он не имел права повести армию из 500 тысяч солдат на помощь генералам. «Главнокомандующий Август, нам пришла информация из Центрального войска». Как раз в тот момент, когда первый наследник семьи Алвис думал о дальнейших событиях, пришел гонец. «Говорите побыстрее. Хочу знать лишь самое главное». Август не любил вымещать злобу на своих подчиненных, ведь те, по сути, были невиновны. Именно поэтому многие солдаты и ценили его как командира. Однако сегодня он был в очень плохом настроении, и, находясь в таком состоянии, контролировать все эмоции — непомерно сложная задача. «Как скажете, сэр. Генерал Штирлиц после сегодняшнего боя смог заполучить очень важную информацию. Ему удалось схватить одного варвара, который оказался одним из личных охранников генерала Алвиса». «Личный охранник генерала варваров? Думаете, на войне бывают случайности? Думается мне, что этот личный охранник хочет дезинформировать наших солдат». Подозрения главнокомандующего были небеспочвенными. Откуда личный охранник мог взяться на передовом поле боя? «Мы смогли проверить эту информацию, и варвар действительно оказался личным охранником генерала варваров. Однако он был назначен на эту должность совсем недавно одним из ярлов. Генерал приказал ему командовать специальным отрядом, который по случайности попал к нам в плен. Они хотели устроить форсированный марш на наши позиции. И если бы генерал Штирлиц не защитился от неожиданной атаки, дела на Центральном фронте могли пойти совсем иначе». «Если это так, то информация может оказаться и впрямь полезной. Но как вам удалось получить от варвара хоть что-то, кроме плевка в лицо?» Август понимал натуру своего врага. Очень даже хорошо. Варвары ценили дружбу и узы намного больше денег. Такова была их натура. Ведь без этих качеств выжить в тех адских землях просто невозможно. «Это довольно деликатный вопрос. Ради информации генерал Штирлиц приказал мучить этого человека. Варвар не говорил несколько дней, даже пытался откусить себе язык. Однако после 3 дней адских мук нам удалось сломить его дух. Также думаю, что на его решение повлиял и факт того, что мы пригрозили ему жизнями братьев по оружию. Как бы то ни было, после допроса нам удалось выяснить немного. Алвес не любил говорить со своими людьми о тактиках и стратегиях, так что даже приближенные ему офицеры не знают многого». Узнав об учении военнопленного, ни один мускул на лице Аугуста не дрогнул. Как говорится, на войне все средства хороши. С человеческой точки зрения это очень неэтично. Но подумайте сами, сколько имперских солдат можно спасти таким образом? Зная стратегию врага, можно свести жертвы среди своей армии к минимуму. «Так почему ты здесь? Если даже после допроса варвар не дал особо важную информацию, то зачем тратить мое время на пустяки?» «Главнокомандующий, хоть мы и не получили особо важной информации о тактике врага, но мы смогли узнать одну интересную деталь. По словам того телохранителя, генерал Алвес стал очень близок к одной имперской женщине». Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 79. На допрос. Думаешь, что это важная информация? Она может иметь хоть какую-то ценность в том случае, если... И тут до Аугуста наконец дошло, что он из-за своей ярости мог пропустить мимо ушей очень важный факт. Если эта женщина сейчас находится на территории Империи, то первый наследник дома Алвес мог получить очень сильный козырь в свои руки. «Господин Аугуст, мы хоть и не знаем личности той женщины, но вполне вероятно, что ей может оказаться леди Габриэль. Она была похищена варварами, но по какой-то причине ей удалось вернуться фактически нетронутой. Штирлиц и многие офицеры думают, что именно она и является той барышней». «Допустим, леди Габриэль является той женщиной, которую тот охранник видел с генералом. Но что нам это даст? Может быть, Алвесу стало ее жаль? Или он сохранил ее для доставления письма? Тут уйма вариантов. Я не смею отвлекать внимание мистера Оливера и всей семьи Кёртис из-за такой глупости. Дайте мне больше аргументов». «Главнокомандующий Аугуст, по нашим данным, она была не просто близка с Алвесом. Госпожа Габриэль всегда ночевала в его шатре, общалась со всеми высшими чинами варваров. Думаете, такое будет позволено обычной женщине? Я вот думаю, что нет. Генерал Алвес явно имеет некоторые чувства к этой женщине. И именно поэтому Габриэль Кёртис скрыла эти факты от всех нас». Новоприбывший человек не дал гонцу ответить Аугусту. Многие из офицеров знали этого человека, ведь тот, по сути, являлся правой рукой Аугуста. «Питер, ты уверен в том, что говоришь?» Слова Питера для Аугуста значили многого. Он доверял этому человеку больше всех. «Господин, я когда-нибудь лгал вам?» Питер был необычным офицером. Он с самого рождения служил Аугусту верой и правдой. Именно это и стало главным фактором доверия к нему. Само собой разумеется, Питер обладал невероятными качествами солдата. Как военный, он был беспощаден. «Нет, никогда. Ты знаешь, что я всецело доверяю тебе, но всегда есть шанс того, что что-то может пойти не так. Не зря же мудрецы говорили «доверяй, но проверяй». «Вы совершенно правы, молодой господин. Я, как ваш верный слуга, несколько раз перепроверил всю информацию, что у нас имелось на руках. Полагаясь на эти факты, а также на мою интуицию, я могу сказать с 70-процентной уверенностью в том, что именно Габриэль является той женщиной, а также в том, что она занимает в сердце генерала Алвеса не самое последнее место». А вот этот разговор уже был совсем другим. Питер имел очень острое чутье. Он множество раз помогал Аугусту отличными советами, которые базировались на интуиции последнего. «Значит, ты уверен на 70%. Это довольно много. Раз так, то можно и рискнуть. Так каков твой план? Уверен, без него ты сюда и ноги не ступил бы». «Господин Аугуст, вы знаете меня лучше всех. План таков. Мы должны...» Напряженная ситуация на границе не ослабевала. Габриэль отказалась от предложения отца уйти в главное поместье клана и осталась в Гебенбурге. Она жила вместе с отцом в одном из поместий. Из-за своего статуса никто не смел тревожить ее покой. Может быть, семья Кёртис и потеряла немного влияния, но он все еще оставался одним из четырех великих домов Империи. Сегодня была отличная погода, и Габриэль, как всегда, с самого утра находилась вне дома. После возвращения в город она отдохнула лишь один день, а после этого направилась в лагерь поддержки. Она помогала считать и писать доклады. На первый взгляд, незначительная работа, но углубившись, можно понять его важность. Очень скоро весь лагерь питал позитивные эмоции к этой девушке. Побывав в кругу варваров, девушка узнала много нового. Ее характер сильно изменился. Из холодной красавицы она превратилась в приветливую барышню. Многие люди могли потерять интерес к ней из-за этого, но истинный любитель женской красоты мог по достоинству оценить новый образ девушки. Вечером, прикупив некоторые продукты, Габриэль возвращалась домой. Она хотела порадовать отца самодельным ужином. Прислуга к дому, конечно же, полагалась, но для отца намного приятнее есть пищу, приготовленную своей дочерью. «Отец, я дома!» Из-за того, что главный штаб все еще находился в Гебенбурге, Оливер тоже оставался в городе. Он был личным помощником Аугуста. Обычно отец приходил раньше девушки, и то, что ответа не последовало, немного удивило девушку. Однако она подумала, что тот задержался на заседании. Это даже было ей на руку. Габриэль могла сделать еду и сделать ему сюрприз. Кухня в этом доме была простой, но тут можно было приготовить довольно вкусные блюда. Достав из пакета совсем свежие овощи, девушка положила их на стол, а сама направилась наверх переодеться. Заниматься готовкой в рабочей униформе — не самое приятное занятие. Именно в это же время дверь дома открылась нараспашку. Несколько солдат быстро вошли внутрь и начали искать кого-то. Поместье, в котором жил Оливер вместе с дочерью, находилось в окружении нескольких десятков элитных солдат. Сидя на своем коне, Аугуст с серьезным лицом смотрел на картину перед собой. Он сделал решительный шаг и дал приказ поймать женщину клана Кёртис. Для понимания серьезности ситуации. Если сейчас семья Кёртис захочет отомстить, то они могут начать гражданскую войну. Вместе с нападением варваров это еще один конфликт в стране, который может уничтожить империю. Ведь соседние страны не сидят сложа руки, а империя Балтимор не может вмешиваться в дела таких маленьких империй из-за договора между высшими королевствами. В противном случае даже такой гигант, как Балтимор, рискует быть уничтоженным объединенными силами других стран. Габриэль даже представить себе не могла о том, что Аугуст решит ее задержать. Именно поэтому она и вела себя так расслабленно. В противном случае девушка с самого начала отправилась бы в свое родовое поместье. «Что тут происходит?» Переодевшись в свою домашнюю одежду, Габриэль спустилась на первый же этаж, где увидела нескольких солдат в униформе. «Госпожа Габриэль, по приказу главнокомандующего мы обязаны задержать вас и доставить в штаб. Прошу, не сопротивляйтесь и следуйте за нами». Многие из этих солдат знали Оливера, и они не смели вести себя как-то грубо с его дочерью. Ведь отец не будет стоять и смотреть, как кто-то обижает родную дочурку. «Приказ Аугуста? Отец в курсе этого?» Этот вопрос был задан с одной целью — показать авторитет девушки. Она прямой потомок семьи Кёртис. Даже если Аугуст сейчас в звании главнокомандующего, дает ли это ему право так надменно себя вести? «Ваш отец не в курсе, но его скоро оповестят. Так что прошу вас, госпожа Габриэль, проследуйте за нами, иначе нам придется применить силу». Авторитет авторитетом, но приказ должен быть исполнен. Солдаты не имели другого выбора, так что даже если девушка попытается противостоять им, они не дрогнут. Само собой, военные не собирались как-то вредить или калечить девушку, ведь в таком случае даже Аугуст не смог бы спасти их от лап Оливера. Ученый в Средневековье. Читает Эролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 80. Сотрудничайте с нами. Осознавая серьезность ситуации, девушка не стала рыпаться. Она понимала, что противостоять стольким солдатам невозможно физически, ведь она не имела с собой никакого оружия, в то время как военные были обмундированы. Именно поэтому Габриэль кивком оповестила незваных гостей о своем согласии. Солдаты были лишь рады тому, что девушка не стала сопротивляться. Никто из них не хотел использовать силу против этой барышни. Выйдя из дома, Габриэль сразу же увидела Аугуста на коне, который с серьезным лицом смотрел на нее. Как член одного из четырех великих домов, Габриэль множество раз встречалась с Аугустом. Они часто пересекались на праздничных банкетах или в других местах. Поэтому девушка с первого взгляда узнала его. «Мистер Аугуст, не думала, что главнокомандующему имперской армии понадобится поднимать такую суету из-за столь мелкого вопроса. Мы не чужие люди. Если что-то хотели, могли просто попросить отца, и я сделала бы все возможное для оказания помощи». Тон барышни явно показывал ее раздраженность. Аугуст и сам прекрасно осознавал, в какой ситуации сейчас находится. Но ради победы он должен был рискнуть. «Ха-ха. Леди Габриэль, не принимайте это близко к сердцу. Я просто хотел задать вам несколько вопросов. Это не займет много времени, так что простите за беспокойство». «Если бы ты хотел задать вопросы, то мог бы просто прийти. Зачем устраивать такой цирк?» Вежливость, которую девушка оказывала, бесследно пропала. Она даже перешла с «вы» на «ты». «Думаю, вам бы не хотелось услышать мои вопросы, так что простите мою грубость и следуйте в главный штаб. Именно там и пройдет допрос. Если выяснится, что вы невиновны, то я принесу вам свои самые искренние извинения». сам Аугуст тоже был не в настроении. Ему нужно было придумать план победы. Если Габриэль могла помочь ему в этом, то главнокомандующий был готов пойти даже против великой семьи. Карета для девушки стояла рядом с Аугустом. Габриэль не имела другого выбора, кроме как последовать за первым наследником семьи Астель. Несколько рыцарей встали по обе стороны экипажа. Они должны были дать семье Кёртис лицо, или в противном случае гнев одной из великих семей мог уничтожить всю империю. От временного дома Оливера до главного штаба было рукой подать. Экипаж вместе с Аугустом за 10 минут добрались до места назначения. К этому времени Оливер еще не знал о ситуации, ведь по приказу главнокомандующего он был отправлен проверять состояние солдат в резервных войсках. Аугуст не мог оставить его на базе, ведь тот, узнав о допросе дочери, мог бы взбеситься. Полковник Груман тоже был недоступен, так что в нынешней ситуации некому было защищать Габриэль от рук Аугуста. «Господа, Габриэль, прошу». Указав на место, офицер вежливо попросил барышню сесть. Аугуст вместе с Питером и двумя другими старшими офицерами уже находились в этой же комнате. «Принесите мне чашку чая», — с безразличным тоном ответила Габриэль и села на свое место. Она была не глупой девушкой и понимала, что Аугуст не пошел бы на этот шаг без веских причин. «Офицер Келдрек, вы свободны. И да, прикажите принести чай нашему гостю. Госпожа Габриэль не должна чувствовать никакой дискомфорт во время допроса». В отличие от своего господина, Питер был прирожденным политиком. Он с самого начала пытался растопить лед между двумя сторонами. «Как прикажете, сэр». «Теперь, когда нам никто не помешает, можно начать допрос. Сначала я должен представиться. Мое имя Питер, и я слуга мастера Аугуста, а также главный офицер по разведке. Сперва я хотел бы извиниться. Мы потревожили ваш покой в столь поздний час, однако у нас были причины пойти на этот шаг. Надеюсь, госпожа не останется в обиде, ведь мы действовали во благо империи». Слушая лестные слова Питера, Габриэль не могла не нахмуриться. Таких людей, как этот слуга, она не любила больше всего. Ведь никто и никогда не знает, что от них можно ожидать. «Я не в обиде. Просто для меня непонятно, каким образом я могла понадобиться главному штабу. Всю ту информацию, что мне удалось добыть в лагере варваров, я уже передала в виде рапорта. Так какой смысл в моем допросе?» Сама девушка, конечно же, знала, что рапорт был неполным. Она не была дурой, чтобы написать о своих чувствах Калвису, но империя не должна иметь информацию об этом. Так что Габриэль не сильно волновалась. «Прочитав ваш рапорт, мы смогли узнать много нового. Признаю, что лишь благодаря вашей помощи мы добыли хоть какую-то информацию. Однако есть некоторые нюансы, которые нас интересуют. Надеюсь, как житель империи, вы не станете врать нам и ответите правду». «Зачем мне врать? Вы думаете, что я предала империю? Это обвинение в предательстве?» Тон девушки становился все холоднее, и ей не нравился тот факт, что этот слуга фактически обвинил ее в измене родине. «Нет-нет, что вы. Я просто сказал, что надеюсь на ваше сотрудничество. Этот слуга не имел намерения никого обвинять, особенно вас, леди Габриэль. И теперь, если мы смогли уладить все недопонимания, я перехожу к главной теме. Несколько дней назад нам удалось поймать одного из варварских офицеров. Оказалось, что он был охранником самого генерала Алвиса. Предложив некоторое количество денег и хорошие условия для жизни, нам удалось получить от него некоторую информацию касательно самого генерала варваров. Оказалось, что тот стал довольно близок к одной имперской женщине. Не знаете ли вы, о ком идет речь?» Злобная ухмылка украшала лицо Питера. Он смотрел на Габриэль, как на добычу, попавшую в капкан. На лбу красавицы появились капельки пота. Она даже думать не смела о том, что ее связь с Алвисом станет известна имперскому командованию. Может быть, генерал между ней и своим народом выбрал последнее. Но она все еще оставалась в его сердце. Если имперское командование решит надавить на Алвиса, то лишь с ее помощью. «Чего молчите, госпожа? А может быть, вы знаете что-то, что может нам помочь?» Поведение девушки являлось самым лучшим доказательством в глазах Питера. Теперь он был на 100% уверен, что именно Габриэль являлась той женщиной. «Я просто шокирована вашим вопросом. Не думала, что вам удастся добыть столь важную информацию. Однако, к сожалению, мне ничего не известно. Как я уже написала в своем рапорте, во время пребывания в лагере варваров меня держали под строгим надзором. Лишь из-за письма мне удалось получить свободу». Восстановив дыхание, Габриэль смогла взять эмоции под контроль. Если имперское командование узнает об их связи, то кто-то стопроцентно пострадает. Она не хотела такого поворота событий. «Правда? Жаль. Очень жаль. Я думал, что вы окажетесь умнее и не станете лгать. Думаете, мы привели вас сюда, не зная реальной картины? Госпожа Габриэль, я даю вам последний шанс. Скажите все, что вам известно. Или не вините нас за грубое поведение». Слова Питера шокировали не только девушку, но и Аугуста вместе с двумя офицерами, с застывшим выражением смотрящих на говорившего. Как простой слуга мог позволить вести себя таким вот надменным образом? Даже главнокомандующий хотел заткнуть рот своему подчиненному. Огромное спасибо за прослушивание. И отдельная благодарность нашим VIP-спонсорам Демидианту, Джи, Арсену Гакаряну, Сив Дрэгону, Фрэнку Кей, Кременто и Ивану Полуторнову за их поддержку.